США, Арканзас, 24 марта 2023 года. То, что будет что-то подобное, я подозревал, с большой долей вероятности. Просто так никто не раздувает из мухи слона. По американскому законодательству, что Минюст, что генеральный аттерней штата, что окружной прокурор имеют право отказаться от предъявления любых обвинений без объяснения причин. Точно так же они имеют право и снова предъявить их через какое-то время. В моем деле не было даже большого жюри, потому прокуратура просто издала предписание, и меня выпустили из тюрьмы. Зачем я согласился? Я и сам не знаю. Спросите что-то полегче. Когда ты владеешь оружием, ты подсознательно хочешь попасть в такую ситуацию, как, например, Док Холидей, О.К. Коралл. Примечание. Холидей Джон Генри Холидей, 1851-1887, более известный как Док Холидей, был американским игроком, стрелком и дантистом. Наиболее известен своей ролью в событиях, предшествовавших и последовавших за перестрелкой в Корале О'Кей в Томпстоуне, Аризона. Культовая фигура американской истории, персонаж множества кинофильмов и телесериалов. Когда ты можешь и имеешь право стрелять не по бумажным мишеням и не по глупым зверям. Кстати, никогда не любил трофейную охоту. По моему мнению, убийство зверя оправдано, только если ты хочешь есть. Убивать же ради шкуры или рогов. А человек – другое дело. Постоянной связи не будет, имей в виду. Я сидел в своем доме, изучал материалы, переданные мне с возвратом. Человек, передавший мне материалы, мой куратор, представившийся как Николс, сидел напротив на диване и пил мятный джулеп. Жарко. Вас будет двое. Ваша легенда максимально похожа на правду. Вам поручили выяснить подробности некоторых дел, задать пару вопросов на местности. Формально главное будет она, на самом деле вы. Она журналист, вы ее водитель и гарант безопасности. Но строго легенды можете не придерживаться. Кто она? Вы познакомитесь. Речь о вас. Вам надо проверить ряд уголовных дел, по которым были вынесены смертные приговоры. Я иронически поднял брови. Да-да, пока что они не исполнены. Но рано или поздно придет и их черед свидания с палачом. Вы считаете, что осужденные невиновны? Это вам надо будет проверить. Поговорите с родственниками осужденных, встретитесь с адвокатами. Смертная казнь. В США это прерогатива штатов, хотя есть и федеральная смертная казнь. Список преступлений, по которым может быть вынесен смертный приговор, очень широк. Хотя более трети штатов не имеют смертной казни, еще в некоторых она фактически не применяется. Лидер по количеству смертных приговоров – Техас. Особенностью США является очень долгая процедура. Порой между приговором и исполнением проходит по 20, даже по 30 лет. Это какая-то гарантия от несправедливого суда, хотя и призрачная. По вопросу смертной казни общество сильно расколото. Количество сторонников смертной казни сильно отличается по штатам, хотя в целом они пока доминируют. В некоторых штатах смертная казнь или вовсе запрещена, или не применяется. Например, на Аляске последняя экзекуция была в 50-е годы прошлого века. Особенно много сторонников на юге, не знаю почему. Чем более религиозное население, тем более оно поддерживает принцип «око за око». Кстати, США – это страна Ветхого Завета, не нового. Этим она отличается и от России, и от большей части Европы. Воздаяние тут важнее милосердия. Существует куча фондов и организаций, борющихся против смертной казни. Так что вариантов прикрытия полно. Почему журналистская? Что потом? В смысле, вы напишите отчет, ваш напарник статью? Она из ваших? Нет, как и вы, привлеченная. Я просматривал материалы. Что привлекло вас в этих делах? Если кратко, количество. Это округ с самым большим количеством смертных казней в США. В 4 раза превосходит следующий за ним округ Техаса. Хм. Я вижу, это материалы расследования. Минюст вел его в 2015 году. Что с ним случилось? В 2017 году финансирование прервали. Группу расформировали. Ясно. Победил Трамп. Вот мой аккаунт в соцсетях. Можете писать туда. Могу или должен? Вам дается свобода. Но мы не сможем помочь, если не будем знать ситуацию. Ясно. Оружие. Судебное вам не полагается, но вот разрешение. И на том спасибо. Когда Николс ушел, я зашел в интернет. Получаса хватило, чтобы понять предысторию этого дела. Прокурором в этом округе был некто Лабонт. Он пришел в округ и за 4 года снизил преступность вчетверо. Это помогло ему стать губернатором. Свою программу он изложил уже тогда. Максимально суровые наказания и смертная казнь при любой возможности. В этих краях любят жестких прокуроров. И Лабонд был именно таким. Он добился того, что преступники свалили из его округа туда, где потише. Достав два пистолета, Глок 47 и Глок 31, я раскидал их и начал чистить, размышляя о Лабонте и том, что он сделал. Примечание. Глок 47 и Глок 31. Оба оружия правоохранительных органов. Первый принят на вооружение ФБР, второй – техасского патруля, рейнджеров Техаса. В США борьба с преступностью является в основном результатом местных усилий, и преступники очень мобильны. В свое время на борьбе с преступностью поднялся прокурор Джулиани. Его, кстати, считали серым кардиналом Трампа. Именно он ввел принцип разбитых окон, говорящий о том, что если наказать за мелкое преступление, продемонстрировав неотвратимость закона, то человек с большей долей вероятности не совершит тяжкое. Он превратил Нью-Йорк из одного из самых опасных городов США в один из самых безопасных. Но преступность сама по себе не исчезла. Она просто переместилась из Нью-Йорка в многочисленные мелкие городки вокруг. Из тех, где потеряно градообразующее предприятие, и у населения порой нет денег даже на шерифа. То есть там полиции нет вообще. Федералы вмешиваются, когда совершено преступление по их юрисдикции. Но улицы никто не патрулирует, никто не следит за порядком. В США тоже умирает провинция, причем она умирает страшнее, чем в России. Есть приметы для таких городков. Много заброшенной недвижимости, полно полуразобранных тачек, нет нормальной торговли, но полно мест, где можно обналичить продуктовые талоны. Живут там только те, у кого нет денег уехать, или кто доживает свой век. Ну и преступники. В таких городках обычно варят мет, метамфетамин. Дом там можно купить за $200 США. Есть и прямо противоположные места. Маленькие уютные городки с крепкой общиной и исправными налогоплательщиками. Люди, которые потратились на недвижимость и не собираются продавать ее за $200. Должности прокурора и шерифа выборные, потому они голосуют за самых жестких и непримиримых. Потом было дело Флойда. Белые полицейские, садисты, задерживали черного с плохим рекордом, то есть судимостями. Копы, кстати, у каждого компьютер в машине, они тут же пробивают людей, номера машин и действуют соответственно. Если бузит, например, белый глава семейства без криминального рекорда, то его могут просто домой отвезти, штраф выписать. Это все же избиратель. Примечание. Рекорд. Досье. Записи. Если же и черный с рекордом, отыграются по полной. Тут еще надо помнить, что в США нет ни УПК, ни закона о полиции. Обращение с задержанными регламентируется везде внутренними нормами полицейского участка. Берутся также во внимание многочисленные судебные прецеденты. Но по факту это привело к тому, что безопасность офицера на первом месте, и, соответственно, в любой спорной ситуации он имеет право стрелять на поражение. Во Флойда не стреляли, положили на землю, надавили коленом на шею, он в итоге задохнулся. В стране начался черный мятеж, поддержанный и многочисленными белыми левыми демократами. В некоторых городах, в том числе и на родине Флойда, было введено осадное положение, по полицейским просто стреляли на улицах. Заговорили о системном расизме, хотя проблема не в расизме, а как раз в отсутствии закона о полиции, общего для всех и концепции «Officer Safety First». Не хочешь рисковать, так не иди в полицию. В Нью-Йорке до открытого мятежа не дошло. Но население отнеслось к полиции крайне враждебно. Город какое-то время вообще не патрулировали. По некоторым статьям, количество преступлений возросло в 100 и более раз. Это как раз подскочили в город черные братья с окрестностей и принялись грабить и убивать. Тут как раз выборы проиграл Трамп. Пришел Байден с его левыми демократами, и началось внедрение в полицию на руководящие должности черных, открытых педерастов, трансвеститов. О профессионализме речи не шло, главное – нетрадиционность. Это называлось поощрение разнообразия. Вкупе с резким ухудшением экономической ситуации резко выросла преступность, в том числе в крупных городах. И вот сейчас американцы задумались о том, что все зашло куда-то не туда, и сильно не туда. И чтобы выправить ситуацию, нужен жесткий прокурор. А тут еще и президент 80 лет от роду, и очевидный кадровый кризис у демократов. Вот и всплыл Лабонт, прокурор смерть, губернатор Луизианы. Но надо сказать, что шансов на Белый дом у него мало. Он и сам это понимает. Луизиана не слишком-то популярный и успешный штат, отсюда никто не избирался. Но он начал президентскую кампанию не в расчете на победу. Он хочет присоединиться к победителю и получить должность. вице-президент, генпрокурор, госсекретарь. И уже потом, через 4 или 8 лет, уже засветившись на федеральном уровне, идти уже на решающий штурм Белого дома. Демократы прекрасно понимают угрожающую им опасность 2024 и пытаются выбить из гонки максимальное число республиканских претендентов. Либо даже хитрее – найти компромат, допустить объединение того же Лабонта с лидером гонки и вот тогда грохнуть этим компроматом обоих. По каким-то причинам им нужен я. Причем я понимаю, по каким. ФБР расколото, они не могут доверять всем своим. Любой может быть республиканцем и нарушить план. Или, по крайней мере, предупредить.